Глава 9. Контрабанда. Пока капитан занимался более подробными расспросами подчиненного, я направилась обследовать груз и место обитания охранника. Взаимоотношения между Татаушем и помощником меня не особо интересовали, а вот непонятные ванны в каморке выглядели необычно. Каждая крепилась до десятка баллонов с электронной системой управления впрыском на базе небольшого компьютера. Определить точно, что в емкостях, не смогла. В этом случае магия не так совершенна, как наука. Часть баллонов оказались заправлены биологически агрессивными жидкостями с различными характеристиками. Остальные содержали сложные питательные растворы. Создалось впечатление, что убитый охранник наблюдал за какими-то химическими или биологическими процессами в этих резервуарах. Между тем, Шуана ознакомилась с содержимым в других закрытых контейнерах. Там находились бочки с жидкостями, похожими на те, что были в баллонах под ваннами, и много других биохимических растворов. Для обеспечения современной подпольной лаборатории этого добра хватит с большим запасом. От занимательного процесса меня оторвал хриплый рев динамика. Вахтенный требовал капитана в рубку управления. Татауш, бросив допрос бывшего помощника, помчался наверх. Похоже, что-то случилось. Не обнаружив капитана в каюте, дежурные вынужденно прибегли к громкоговорящей связи. Меня не приглашали, да и появляться в рубке в своем боевом комбинезоне не стоило, а очень хотелось узнать причину аврала. Поэтому послала на разведку дракошу. Пока надежно упаковывала пленника и привязывала к лежанке в контейнере охранника, обстановка прояснилась. Прямо по курсу нашего судна внезапно всплыла субмарина, приписанная, судя по опознавательным знакам, к военному флоту Западной империи. Вышедшие на палубу моряки в сопровождении старшего офицера почему-то представились сотрудниками береговой охраны и потребовали принять на борт досмотровую команду. Капитана это обстоятельство озадачило. Встречать береговую охрану почти посередине океана еще не приходилось, но военное судно вполне могло находиться столь далеко от территориальных вод. Правда, и особого выбора у Татауша не было. «Шоана, вот и обнаружились враги, подстрелившие нашу птичку. Синта, ничего не понимаю. Что им стоит потопить судно, чтобы покончить с нами раз и навсегда? Самолет ведь сбили без разговоров. Шоана, а почему ты уверена, что это по нашу душу?» Синта, странно. Если нас как-то обнаружили, то могли попытаться прибить или захватить раньше. Зачем ждали почти всю ночь? Шоана, сдается мне, подгадил пленник. То-то он так быстро в обморок грохнулся, причем весьма натурально. Этот гаденыш мог подать какой-то сигнал. Мы ведь его обнаружили на полпути от контейнера. Подозреваю, вы с капитаном застали его уже на обратном пути. Тогда многое сходится. Контрабандный груз весьма ценен для кукловода. Именно его охраняет подводная лодка. Сомневаюсь, что здесь бродит еще одна такая же штуковина. Ее привлекли для операции против самолета попутно. На некоторое время она оставляет охраняемый объект, выходит на маршрут самолета, который выдал Витер, сбивает самолет и возвращается. На планере мы обогнали подводный корабль. Скорее всего, о нашем присутствии боевики пока понятия не имеют. Высадиться на судно их заставил сигнал, посланный пленником. Синта, интуиция подсказывает, что ты права. Тяжелым и не обещающим ничего хорошего взглядом я пристально смотрела на пленника. Потому как он задергался в путах и по волнам ужаса в ауре, стало понятно, что тот догадался о моих подозрениях. Шоана права. Сигнал подал этот гад. Очевидно, про подводную охрану он знал, а я не могла спрашивать о том, о чем прежде представления не имела. Поэтому пленник честно отвечал на допросе, боясь вызвать у меня хотя бы тень подозрения. Судя по тому, как забилось тело подозреваемого, он по моим глазам понял, скоро ему будет больно. Хорошо, что рот заклеило паршивцу, а то бы вопил сейчас во всю мочь. Оставлять его здесь никак нельзя. Пистолеты с глушителями пригодятся в предстоящей встрече с противником, так что разложила их по специальным карманам комбинезона. На бедрах у меня предусмотрены универсальные крепления для стрелкового вооружения. Разрезав путы, крепившие пленника к лежанке, взвалила тело на себя и потащила к дальнему выходу из трюма. Сейчас этот люк не просматривался с подводной лодки. Выбравшись наверх, полной грудью вдохнула свежий воздух. Воевать не хотелось, но, боюсь, договориться не получится. Десантники быстро выяснят у команды сведения о спасенных пассажирах. Конечно, нас могут доставить на лодку и живыми, но что-то сильно в этом сомневалось. Быстро рассчитав длину веревки, сбросила пленника за борт, пусть поболтается на уровне поверхности. Сама по той же веревке спустилась в воду. Температура слегка бодрила. Предателю полезно охладиться. Активировав защитный экран вокруг себя, под водой направилась к субмарине. Сухогруз уже застопорил ход, и часть экипажа подводников садилась в два надувных катера, чтобы следовать к остановленному судну. Сначала нужно разобраться с лодкой. Если начну воевать с десантом, то могут ведь и потопить корабль при невозможности захвата. По пути просканировала катера, бодро промчавшиеся надо мной. Обе группы захвата состояли из зомби под руководством офицеров, которые были вполне нормальными. Итого, 2 плюс 12. Придется потом попотеть, ловя их по коридорам, но сначала лодка. Подводное судно дрейфовало вместе с остановившимся транспортом. Так что к винтам удалось подобраться без проблем. Сразу навесило на них заклинание деформации из стихии Земли. При первом же запуске ось заклинит. Шуана параллельно обследовала внутренности судна. Среди оставшихся членов экипажа было два десятка зомбиков и всего двое живых. Те наблюдали за высадкой десанта через перископ, не показываясь на палубе. Незаметно проникнуть в лодку я не могла. Люк оказался закрыт. Датчики можно заблокировать, но механический привод запора придется ломать, а эта автоматика все равно почувствует. Силовое проникновение мгновенно раскроет меня. Существовал вариант с накачкой энергии в дракошу. Она в таком состоянии легко расправится с экипажем внутри. Останавливало меня лишь то, что мы с Шуаной не пробовали так делать в сложных условиях. Нужно учитывать многослойные препятствия, которыми являются внешние и внутренние корпуса лодки. Если что-то пойдет не так, исправить положение не получится. Пришлось обходиться полумерами. На входной люк хорошо легло огненное минное заклинание, рассчитанное на живых существ. Все входящие или выходящие мгновенно превратятся в пепел. Оно не такое затратное, как другие варианты мин. В данном случае органический объект выгорает как бы изнутри, за счет собственной энергии. Пока мудрила с миной, Шуана обнаружила готовыми к запуску две ракетные установки и две торпедные. Думаю, достаточно будет заминировать их. Вряд ли для потопления гражданского судна капитан будет заряжать другие. Если торпеды или ракеты рванут при запуске, мало лодки не покажется. Закончив работу с основным противником, отправилась разбираться с десантом. Как доложила дракоша, быстрые ребятишки без дела не сидели. Экипаж они согнали в небольшой свободный трюм на корме. Капитан Симкон, в отличие от меня, не ожидал нападения со стороны досмотровой команды. Все легальные документы на груз у него имелись. Таможни или пограничники родного государства не должны задерживать судно, а уж тем более захватывать. С экипажем зомбики не церемонились. Многие матросы уже имели на лицах характерные отметины. Парочка раздетых моряков, наказанных мною, уже пришли в себя после гипноза, хотя и не понимали, что с ними случилось, и тоже находились внизу. На фоне полураздетой команды они выглядели не так вызывающе. Титсона вытащили из каюты, но поскольку добудиться до него не смогли, просто бросили в трюм рядом с остальными. Допрос вел один из нормальных людей с лодки. Его сопровождение по очереди вытаскивало членов экипажа на палубу и вело к офицеру. Второй со своей группой зомбиков прочесывал корабль. Думаю, пытались найти второго помощника. Своих мертвецов в трюме они уже обнаружили. С этой группы я и начала. Две пары зомбиков рыскали по судну самостоятельно, а еще двое находились рядом с офицером. Десантники оказались очень сильными и подготовленными бойцами, как и предыдущие встреченные мною нелюди. В отличие от обычных мертвецов, слух они имели гораздо лучше, чем у человека, да и скоростью реакции создатели не обидели. Даже жаль, что ума у них не очень много. Поисковые пары ловились на одну и ту же уловку. Сначала я имитировала топот шагов по коридору. Враги осторожно подкрадывались к повороту и выглядывали за угол. У них на глазах спина человека в матросской робе скрывалась в ближайшей каюте. Очень легко контролировать противников с помощью пространственного зрения и везде сующий нос дракоши. Зомбики не могли отличить человека от магического миража. На то, что теперь матрос двигался бесшумно, они уже внимания не обращали, ведь шаги слышались раньше. Приказа убивать боевикам не давали, а сил для того, чтобы скрутить даже несколько человек, у них хватало с избытком. Расстреливать из пистолета с глушителем спины кукол, ломившихся за приманкой, было одно удовольствие. Такие пленники мне не нужны. С последней тройкой во главе с человеком фокус не удался, хотя, казалось, подготовила все правильно. Офицер послал охранников разбираться с показавшимся матросом, но сам остался за углом, с осторожностью выглядывая из-за двери переборки. На таком расстоянии он вполне мог услышать глухие хлопки выстрелов, поэтому нелюди я приложила слабой молнией, как и раньше в гараже. Сонное заклинание на зомбиков вполне могло не подействовать, а электричество, хотя и не убивало, но гарантированно выводило из строя на некоторое время. Небольшая вспышка и короткое шипение разряда должны насторожить, но никак не испугать человека. Оставалось выставить руку с пистолетом в коридор и подстрелить выглядывающего из-за угла противника. Вопреки ожиданиям, офицер, лишь услышав характерный треск, рванул отсюда подальше, не разбирая дороги. Хорошо дракоша быстро сработала, показав в проходе, ведущем на палубу, призрак огромного открывшего пасть дракона. Офицер скатился вниз по лестнице, и его шаги загремели на нижних палубах. Гнаться за ним сейчас бессмысленно. Перехватить хаотично носящегося по переходам человека непросто даже с моими возможностями. Пока он не выбрался наверх и не поднял тревогу, стоит разобраться с другой частью десанта или хотя бы обеспечить безопасность команды. Пристрелив оглушенных разрядом зомбиков, поспешила к трюму, в котором томилась команда судна. В этот раз повезло. Офицер как раз закончил допрос очередного пленника, и зомбики повели его вниз. Затевать большую войну сразу со всеми боевиками нельзя. Как ни хороши мои навыки и способности, я совсем не бессмертная. Нужно сразу уравнять шансы. Когда десантник привел матроса к люку в трюм, где вход сторожила парочка охранников, закинула в этот тупичок пяток гранат, которыми разжилась у трупов. На матросика пришлось накинуть магическую защиту, отработанную на Титсоне. На щит уходит намного меньше энергии, чем на молнии, а это у меня ресурс трудновосполнимый. Взрывы в металлической коробке прозвучали гулко. Спрятаться в закутке перед проходом в трюм просто негде. Какие бы зомбики не были живучими, но такой удар даже обычных мертвецов превратил бы в ошметки. А эти все же здорово похожи на людей. Ошарашенный матросик замер столбом посреди коридора. Сняв защиту, хлопнула его пару раз по щекам, приводя в адекватное состояние. За врученный автомат боевиков, подобранный с пола, он схватился как за спасательный круг. «Освобождай экипаж», — рявкнула ему в ухо. «Капитану скажешь, что я пошла разбираться с остальными». Превращаться в пленника и получать оплеухи от захватчиков матросу больше не хотелось. Окинув меня уже более осмысленным взглядом, он лишь кивнул и, развернувшись, рванул к люку в трюм. Как я не спешила, выбираясь наверх, все же чутка опоздала. Остатки десанта спешно покинули судно. Видно, почти одновременно со взрывом на палубу выбрался убежавший от меня офицер и, наконец, сообщил по заработавшей рации о произошедшем. Эти люди или уже встречались с учениками спецшкол, или кое-что знали об их возможностях и логично посчитали, что остатков десанта недостаточно, чтобы сражаться с таким бойцом. Зомбики надежно прикрывали своими телами обычных людей. Достать скрытые цели из трофейного пистолета в прыгающем по волнам катере даже для меня задача сложная. Не стала тратить зря время и кинулась в рубку корабля. Добравшись до шкафа со штатным оружием экипажа, выломала замок и вооружилась карабином. Стекло рубки тут же вылетело от моего удара. Загнав обойму, навскидку выстрелила 3 патрона. Две пули впились в борт надувного катера десантников, а третья разворотила голову одному зомбику. Плавсредство противника уже причалило к борту подводной лодки. Оставшиеся целыми парочка зомбиков взвалили на себя медленно сдувавшийся катер и прикрыли офицеров. Я стрелять не спешила. Пристрелочные выстрелы показали, что оружие не так уж плохо, хотя расстояние великовато. Обычные люди по-прежнему прикрывались зомбиками, а теперь еще и катером. Момент для выстрела настал, когда старший офицер сунулся в уже приоткрытый изнутри люк. Сработала моя огненная мина. Вспышка озарила шлюз субмарины. И в то же мгновение оставшийся в живых офицер отшатнулся и вышел из-под прикрытия зомбиков. Этого я и ждала, отправив в том направлении сразу две пули. Кинетический удар сбросил человека со скользкой палубы в воду. Скорее всего, офицеры еще с катера доложили начальнику о событиях на корабле, поскольку вражеский капитан думал недолго. Но с подводной лодки накрыли сразу два мощных взрыва. Сработали сюрпризы на торпедных аппаратах. Огненный вихрь смахнул с поверхности оставшихся на ногах зомбиков вместе с катером, превратив их в обугленные куски мяса. Задрав корму в воздух, субмарина стала стремительно уходить в глубину. Как раз на палубу сухогруза выскочил с автоматом капитан. «Моторную лодку на воду», — скомандовала я через выбитое стекло рубки. Переспрашивать он и не думал, мгновенно став раздавать приказы подчиненным. Команда сработала слаженно. Пока я спускалась с рубки, лодка уже качалась на волнах. «На месте гибели субмарины может остаться раненый. Срочно доставить его сюда», — скомандовала я. Капитан лишь молча кивнул, и лодка с матросами рванулась в сторону масляного пятна и больших пузырей, поднимавшихся из глубины. Через несколько минут подстреленный человек уже находился на борту сухогруза. Спасательный жилет позволил остаться ему на плаву, а нахождение в воде защитило от ударной волны взорвавшихся торпед. Одна из пуль пробила офицеру ногу, а вторая чиркнула по черепу, сорвав прядь волос и оглушив человека. Гидроудар от взрыва добавил к ране лишь сотрясение мозга. Матросы перенесли раненого в нашу каюту вместе со все еще спящим Титсоном. Хорошая походная аптечка и даже кое-какой медицинский инструмент нашлись у капитана, поскольку отдельного помещения для медпункта на корабле не оказалось. Точнее, оно числилось в перечне, но было переоборудовано покойным боцманом для своих целей. Помещать туда пленника без тщательного обследования я не решилась, а лечение человек требовал срочно. В помощь мне капитан оставил одного из матросов, остальных отправил проверить состояние корабля и собирать трупы десантников, о которых я предупредила. Освободив раненого от верхней одежды, обезболила ногу, временно отключив нервную систему конечности. Пуля прошла на вылет, лишь слегка задев кость. Использовать эликсиры из запасов в рюкзаке не стала, обошлась набором медикаментов из капитанской аптечки. Основное время затратила на сшивание тканей. Пациент должен прожить достаточно долго, чтобы просветить меня по поводу кукловода. Сомневаюсь, что в распоряжении врага находится большое количество штатных единиц таинственных подводных лодок. Похоже, диагноз пациента я поставила не совсем верный. По голове подводника приложила взрывом очень хорошо. В сознание он так и не приходил. Зато очнулась сонная мумия Титсона. Матросика я тем временем отпустила с сообщением капитану. Заставив Титсона отвернуться к стене, переоделась в обычный комбинезон, который уже высох после вчерашнего купания. «Я что-то пропустил?» С недоумением посмотрел игрок на перебинтованную фигуру в койке напротив, когда получил разрешение повернуться. «Ну, как тебе сказать?» «Зато выспался», — усмехнулась я. «Ага, и не крутился у вас под ногами», — самокритично проворчал Титсон. Спешить было некуда, поэтому коротко описала пропущенные события. К концу рассказа в коридоре послышались шаги, и в каюту вошел капитан. Осмотрев помещение хозяйским глазом, он присел на четвертую, оставшуюся свободной койку. «Ну вы и намусорили в каютах!» Осуждающе покачал он головой, с укором глядя на мою довольную физиономию. «С трупов натекло море крови! Бедные матросы чистят каюты!» «Я одна, их много. Стелить клеенки было некогда», — обиделась я. «Не похожи эти парни ни на таможню, ни на пограничников», — не стал развивать мусорную тему капитан. «Вот ведь», — спохватилась я. Второй помощник по-прежнему болтался за бортом. Оставив Титсона присматривать за раненым, мы с капитаном помчались на палубу. Вытащив груз на веревке, вздохнула с облегчением. Пленник, хотя порядком замерз и воды нахлебался, но выжил. Не хотелось потерять еще одного ценного свидетеля. Я повернулась к Татаушу. «Слушай, капитан, сейчас надо выключить связь с навигационным спутником и потушить все радиомаяки. Как бы настоящие хозяева груза не предъявили нам очередной претензии по поводу порчи своего имущества, а именно, безвременно почившей в пучине подлодки, и не выжелали реванша. Поглядывая на приходящего в себя пленника, пересказала капитану предложение Дракоши о роли подводной лодки в надзоре за бесценным грузом в трюме его корабля. «Если это так, то переход на нелегальное положение не помешает», — скривился Татауш. «Тот, кто имеет боевую субмарину, может с берега и самолеты прислать. От них отбиться будет труднее. Кстати, если не секрет, что вы с подводной лодкой сделали, что она так рванула?» «Заминировала торпедные аппараты. Не стала скрывать я. Едва они решили пальнуть по вашему судну, мины сработали и отправили противника на дно». Кивнув на лежащего на палубе пленника, я добавила. «Меня волнует эта парочка захваченных пленников. Держать их в пустом трюме что-то не хочется. Отправить вслед за остальными контрпродуктивно, они могут еще пригодиться. Отпустить на все четыре стороны вообще глупо. Есть у вас каюта поменьше?» «Пусть сидят в трюме с их же грузом», — после раздумий сказал капитан. «Там есть пустые контейнеры. Вот в одном из них после небольшой модернизации мы пленников и запрем. На замок попрошу вас какую-нибудь мину навесить. Боюсь, у помощника с боцманом еще остались свои люди среди экипажа». Предложение капитана мне понравилось. К тому же вряд ли кому-то из команды удастся подслушать предстоящие допросы пленников, а уж тем более вызволить их из импровизированной тюрьмы. Татауш пообещал заварить второй вход, а на основной повесить хороший замок. Предателя капитан утащил с собой. Пленника придется разогревать и лечить крепкими напитками. Тратить собственные силы на него я не собиралась. К тому же капитан жаждал пообщаться с пригретой на груди гадиной наедине. Согласовав дальнейшие планы, мы разбежались по своим делам. Мне предстояло опять связаться с Витером и обсудить дальнейший план действий. Тицын не сидел без дела. До моего прихода он по душам поговорил с очнувшимся пленником. Подводник оказался человеком вполне вменяемым. Брать на себя вину других погибших членов экипажа субмарины он не собирался. Пришлось отложить сеанс связи и заняться допросом офицера. К сожалению, про большое начальство что-то знал лишь командир лодки. Пленник мог рассказать только о себе. Наняли его сразу после службы в армии и участия в боевых действиях на островах на аналогичном корабле. В основном подводное судно использовалось для скрытной переправки небольших партий груза с материка на материк. Сопровождали проход транспорта с грузом они очень редко. На его памяти за 6 лет службы это второй такой рейс. Один раз скрытно участвовали в боевых действиях возле спорного архипелага, причем на стороне противника, потопив указанный заказчиком корабль флота Восточной империи. Получив приказ сбить самолет, капитан сильно ругался, но игнорировать его не мог. Оставив охраняемое судно, лодка вышла в район авиационных трасс и стала поджидать указанный борт. Выполнив задание, она направилась обратно. Уже на подходе к сухогрузу получили специальный сигнал о катастрофических проблемах на транспорте. Субмарине пришлось всплыть и спешить на полной скорости к объекту охраны. Офицер не знал, связывался ли капитан с хозяином подпольного бизнеса, но предполагал, что такая связь имела место. Начальству перевозимый груз был дорог, поэтому пришлось высаживать десантную группу и разбираться на месте. По поводу зомбиков пленник ничего интересного не сказал. По его мнению, это обычные исполнительные солдаты с немного ограниченным кругозором. Таких в армии пруд-пруди. О выпускниках специальных школ империи для экипажа подводной лодки существовала особая инструкция, расписывающая их возможности. Раньше с такими людьми члены команды не встречались. При боевых столкновениях рекомендовалось немедленно покидать зону боевых действий и применять тяжелое вооружение издалека. Раненый пленник был именно тем офицером, который обыскивал корабль, поэтому, увидев отблески электрических разрядов и их треск, он сразу рванул от этого места подальше. Призрак дракона на пути лишь укрепил его в мысли, что десант столкнулся с выпускником спецшколы. Как говорила инструкция, в прямом бою у обычных людей нет шансов. К сожалению, плутал по переходам сухогруза он непозволительно долго и выбрался на палубу уже после атаки на оставшуюся группу. Старший офицер мгновенно поверил его сообщению и приказал срочно покидать корабль. По пути они сообщили о провале миссии капитану. Что произошло с подводной лодкой, пленник не понимал, но видел, как осыпается пеплом старший офицер, пытаясь пройти через шлюз. Дальше пленник помнил лишь короткие обрывки событий. С зомбиками все было непонятно. Кроме плохой ауры и ограниченного сознания, они мало чем отличались от жителей этого мира. Снова оставив пленника на попечении игрока, я специально пошла исследовать трупы этих нелюдей, наконец попавших в мои руки. По распоряжению капитана, матросы снесли их в трюм со странным грузом. Придирчивый осмотр вообще не выявил никаких отличий. Если бы не знала, что недавно они являлись зомбиками, сказала бы, что это трупы нормальных людей. Упорство все же победило. В конце концов, результат я получила. Надо сказать, весьма странный результат. Поскольку трупы наисвежайшие, попыталась заняться некромантией. Несмотря на отличное знание этого раздела магической науки, ритуал не удался. Отзыва не было вообще. Такое возможно в случае отсутствия души у человека, или если ее уже загнали в какой-нибудь одушевленный артефакт. Но я-то знаю, что никто такого ритуала не проводил. Отрицательный результат вызова получился над всеми трупами зомбиков. Обычных душ у них не было, хотя по всем остальным показателям они походили на нормального человека. Выявленный факт поставил меня в тупик. Даже представить не могла, что такое возможно. Пришлось отложить вопрос в долгий ящик. Надеюсь, последующая информация поможет с разгадкой. Поскольку в трюме меня не беспокоили, оттуда и связалась с Витером, используя собственные возможности по удаленному управлению электроникой. «Наконец-то!» — обрадовался безопасник, обнаружив мое лицо на экране компьютера. «У меня отдых после напряженного рабочего дня, и не нужно снова грузить бедную девочку чужими проблемами», — скривилась я, предполагая очередное задание. «Это чем можно заниматься в каюте корабля посреди океана?» — озадаченно смотрел с экрана мобильного телефона Витер. Пришлось подробно рассказать о произошедших событиях. Витер слушал внимательно и не перебивал. «А ведь говорил начальству, что из любых ситуаций ты выходишь с прибылью. Не верили?» С кривой ухмылкой на лице покачал он головой после окончания рассказа. «Ладно», — тяжело вздохнула я, понимая, что собеседник не просто так ожидал сеанса связи. «Что там на меня еще хотят взвалить?» «По сравнению с твоей информацией, мое сообщение не стоит выеденного яйца. Дед хотел всего лишь узнать, в какой точке океана тебя можно подобрать. Знакомый тебе чрезвычайный посланник Западной империи готов выслать за вами личную летающую лодку императора». «Хм, странно, думала, этот тип самолета на такие расстояния не летает». С недоумением взглянула я на собеседника. «Не летает». С хитринкой, поглядывая на меня, согласился Витер. «Если его не сопровождает летающий танкер». «Пожалуй, так даже лучше». После некоторого раздумья согласилась я. «Надеюсь, на лодке найдется место для пары тонн груза. Не хочу оставлять на корабле пленников и некоторые образцы вражеских товаров. И еще, хорошо бы не преследовать капитана за контрабанду. Это не его вина, вопрос нестыковок в законодательствах империи. Кстати, надеюсь, переговоры о нашей переправке шли не по каналам службы безопасности. В последнее время у меня нет к ним доверия». «Нет», — с пониманием кивнул Витер. «Мы договаривались по линии связи, предоставленной наблюдателями. А сейчас мы с тобой говорим с использованием изолированного участка информационной сети». «Хорошо хоть так», — проворчала я, перебрасывая Витеру текущие координаты судна, считанные с навигационного компьютера. «Часа через четыре ждите гостей», — радостно сообщил безопасник. «Не поняла, что так быстро?» — удивилась я. «Ни один самолет не обладает такой скоростью, чтобы в указанное время добраться до судна посреди океана». «А самолет уже в полете», — рассмеялся Витер и отключился. «Шуана, если ее наблюдателей будет утечка, то я уж и не знаю, как они вообще хотят империи объединять. Синта, не думаю. Кукловод почему-то сильно их боится. О возможностях учеников спецшкол он хорошо осведомлен. Мне кажется, сами наблюдатели про кукловода представления не имеют. Все ниточки, ведущие к себе, он быстро обрывает, прикрываясь мертвыми исполнителями. Крепнет подозрение, что он тоже прибыл откуда-то сверху. Тогда становится ясно, как ему удается прослушивать защищенные линии связи службы безопасности. И ведь опять у меня нет на него никаких фактов, кроме собственного предположения. Шуана, рано или поздно он нам попадется. Синта, или мы ему. Шуана, да без разницы. Хвост ему все равно мы отрывать будем. Оставшееся до отлета время потратила с пользой. Основательные расспросы про преступный синдикат пришедшего в себя и, наконец, доставленного в трюм второго помощника дали много полезной информации. Раз кукловод заинтересован в данной криминальной структуре, то и мне следует копать в этом направлении. Хоть одна живая ниточка появилась. По поводу заинтересовавших меня контейнеров с непонятными жидкостями в каморке охранника пленник ничего не знал. Он вспомнил, что во второй ванне пару дней назад жидкость тоже была светлой, а не черной, как сейчас, и там лишь просматривалась какая-то темная масса. Черным раствор стал сразу после подачи помощником аварийного сигнала. Нажимать нужную кнопку предателю пришлось языком, поскольку та была утоплена в корпус компьютера, управляющего одной из ванн. Про этот сигнал с просьбой о помощи на крайний случай ему недавно рассказывал убитый боцман. Про кукловода второй помощник понятия не имел, считая, что корабль хочет прибрать к рукам преступный синдикат. Капитан, лично доставивший мне еду, некоторое время слушал допрос, но потом, недовольно качая головой, покинул трюм. О синдикате он не имел представления. Я предупредил Татауша, чтобы он не волновался, когда за беспокойными гостями и пленниками прилетит гидросамолет. Также успокоил его по поводу контрабанды на судне, пообещав прикрытие за счет своих связей в верхах. Ему останется лишь подробно рассказать следователям об особенностях незаконных сделок между государствами и заняться легальной деятельностью. Думаю, службы безопасности обеих империй хорошего человека без помощи не оставят. При объединении преступные синдикаты никому не будут нужны. От длительного разговора со вторым помощником меня оторвал капитан с двумя матросами, спустившийся в трюм. Взгляд, которым он меня одарил, был непередаваем. В ауре одновременно смешивались отблески восторга, страха, недоверия и надежды. Фейерверк еще тот. Капитан очень вежливо пригласил прогуляться на палубу, оставив сопровождение присматривать за пленником. Причина такого восторженного сияния капитана прояснилась наверху. Возле судна качалась на волнах летающая лодка, если ее вообще можно было так назвать. По-моему, она больше походила на воздушную яхту. Основной корпус амфибии лишь немного не дотягивал до длины сухогруза. Если еще учесть внешнее декорирование в цвета правящего дома империи, зрелище выглядело завораживающим. Через открытые грузовые люки на воду соскальзывали плавающие боевые машины. Две я определила как локаторные установки, а следующая пара, покинувшая трюм, оказалась ракетными платформами. Кто-то сильно обеспокоился сохранностью груза, особенно учитывая, что последними на воду спустились три десантных катера, набитых бойцами имперской гвардии. Задумчивый капитан дал приказ матросам спустить трап по борту и параллельно поднимать корабельным краном машины и катера на палубу, пока десантники не начали штурм судна. Первым по трапу взбежал коренастый полковник. Он сразу выхватил меня глазами из группы встречающих. Представительница женского рода, в отличающемся от остальных комбинезоне, выглядела на фоне команды чужеродно. К тому же между нами сработала химическая клятва наблюдателей, обозначив людей с доступом к секретной информации. «Начальник личной охраны принца, полковник Кастуш Хоан», представился офицер. «Какие будут распоряжения?» Видно, ему показывали мою фотографию, и он хорошо представлял, за кем послан самолет. Надо было видеть, как еще больше полезли на лоб глаза у присутствующих, включая капитана, после этих слов. Все уже знали, что я принадлежу к старинному аристократическому роду. Но чтобы иметь право распоряжаться личной охраной принца империи, нужно быть кем-то повыше. Сакана постаралась. Недовольно констатировала я. Насчет принцессы соседей не знаю. Лишь слегка улыбнулся полковник. Но принц приказал выполнять любые распоряжения ее лучшей подруги. Шуана, как тебе такая реклама? Смотри, сейчас будем собирать челюсти присутствующих с пола. Какая честь! Команду, оказывается, пинала лучшая подруга наследницы трона соседнего государства. Да они теперь фотографии с синяками в рамочке на стене до смерти держать будут. Девушка, которая спокойно называет принцессу Саканой, как обычную соседку, далеко пойдет. Синта, вот скажи, зачем так меня засвечивать? Шуана, с точки зрения принцессы ход правильный. Подруга, способная легко расправиться с подводной лодкой, не может уронить престиж особо имперского рода. К тому же для нас это даже хорошо. Никто не будет связывать с тобой грядущие события на новом материке. Накручивать хвосты теневым режиссерам и бить их подчиненных можно и в маске. Главное договориться с этим полковником, чтобы не сильно за тобой приглядывал. «Эх, ну как можно обижаться на особ из имперских семей?» Беспомощно махнула я рукой. «Можете называть меня просто Синтой. Давайте грузиться. Я так поняла, солдаты останутся охранять судно?» «Вы правы», — кивнул полковник. «Начальство настоятельно просило доставить груз для исследования заинтересованными службами в целости и сохранности». «Хорошо, но кое-что интересное заберем сразу», — вопросительно посмотрела я на офицера. «Личный транспорт императора в вашем распоряжении», — подтвердил полковник. «Кроме живых пленников, я решила прихватить контейнер, в котором обитал нейтрализованный мною охранник, и десяток бочек с различными жидкостями из остального груза. Под присмотром полковника команда судна и десантники работали как часы. Быстро и слаженно. Уже через полчаса выбранные грузы переместились на борт летающей лодки. Катера загрузились обратно, оставив десант на корабле. Через несколько минут мы находились уже в воздухе. По внутренней отделке салона сразу видно. Здешний император — любитель морских прогулок. Декор жилых помещений больше напоминал каюты яхты, чем самолета. Прекрасная шумоизоляция почти гасила шум моторов. Мы с Титсоном расположились в уютном салоне вместе с полковником, а пленников охрана увела в другое помещение. По словам хозяев, лететь нам еще не меньше 8 часов, так что решила воспользоваться моментом и расспросить офицера о семье императора. Поскольку игрок не входил в состав носителей секретов государства, то разговор шел лишь на доступные темы. Верхушкой руководства соседей раньше не особо интересовалась. Глава чужого государства, по возрасту чуть младше нашего императора, имеет 3 жен. Старшему принцу, Форину, которому и предназначалась Сакана, сейчас 18 лет. Его младшей сестре, будущей невесте нашего принца, 13. В семье есть еще 3 брата и 2 сестры младшего возраста. Во дворце всем заправляет мать Форина. В присутствии Титсона полковник сначала обдумывал каждое слово, но, видя, что я не касаюсь секретов имперской семьи и самой империи, расслабился и стал реже поглядывать на дремлющего в кресле игрока. В основном мне хотелось узнать порядки во дворце. Сильно подозреваю, что после недавних приключений бедную девочку, пережившую столько потрясений, именно там и захотят поселить. Это меня категорически не устраивало. Постоянно преодолевать охрану дворца, чтобы выбраться на поиски ниточки, ведущей к кукловоду, очень не хотелось. Именно поэтому я больше интересовалась характерами членов имперской семьи и отношениями в семье. В конце концов, стало ясно, что отвертеться от опеки можно лишь с помощью принца Форина. Сейчас он официально считался наследником и первым помощником отца и жил в отдельном доме рядом с имперской резиденцией. Сакана мне должна, так что через нее надавить на принца будет несложно. Через 4 часа пути самолет встретился с летающим танкером и дозаправился в воздухе. Также рядом появилось сопровождение из звена истребителей. В общем, встречали меня как посла или особу имперского рода. Столица Западной империи находилась в глубине материка на берегу Большого озера. Приземлялся самолет прямо в личную гавань императора. Озеро связывалось с океаном, вытекающей из него рекой и системой каналов. Судя по карте, материк имел множество рек и озер, на порядок больше, чем восточный. Поэтому водные перевозки здесь развиты гораздо больше, чем в моей империи. Как уточнил полковник, каждый аристократический род имел в личном распоряжении несколько кораблей и летающих лодок. Вся земля государства принадлежала императору. Тот назначал на управление той или иной областью отдельный аристократический род. Если те не справлялись, руководство отдавалось другим. Правда, уже давно таких прецедентов не было. Главы родов очень дорожили своим положением. Встречал в порту наш борт сам принц. Я его узнала по фотографиям в сети. Хорошо, хоть торжеств никаких не было. «Ха, я думал, ты повыше ростом». После официального представления полковником задумчиво проронил Форин, внимательно рассматривая меня. «Что, не соответствую размерам подвигов?» Не теряясь под пристальным взглядом, улыбнулась я. Раз пошел неофициальный разговор, добавила. «Кстати, пока не забыла. Мне нужен собственный дом». «Сакана предупредила, что ты сразу что-то потребуешь», — ухмыльнулся принц. «Мать будет недовольна. Это же лучше, чем 2 кошки на одной территории будут выяснять, кто главнее». С невинным видом, совсем не соответствующим словам, сообщила я. «Хорошо, попробую договориться, но больше, чем на отдельное крыло в моем доме, не рассчитывай». «Думаю, на это матушка согласится», — задумчиво кивнул принц. Меня решение вполне устроило. Аура принца, хотя и была зажата в объеме посильнее, чем у Саканы, но хорошо показывала доброжелательное отношение ко мне со стороны парня. О свободном выходе в город с ним как-нибудь договорюсь. Переговоры по шифрованному каналу. «Господин, задание по уничтожению дипломатического самолета выполнено». «Знаю. Не ваша вина, что работа оказалась бессмысленной. Оплату переведу, как обычно». «Что еще? Почему связь по аварийному каналу?» «Нас предали». При возвращении к транспорту получил сигнал о захвате груза. Это оказалось ловушкой. На судне десант ожидала тень. Попытка уничтожить судно не удалась. «Почему именно тень?» «Только этим тварям по силам снести субмарине весь нос при запуске торпед. Повезло, что глубина затопления оказалась маленькой, а матросы успели закрыть люки неповрежденных отсеков. Спасательная капсула позволила сохранить треть экипажа. По моим данным, никто из высадившихся на судно людей не уцелел. Взрыв на корпусе уничтожил остатки эвакуированного с корабля десанта. Возможные источники информации погибли. По данным командира десанта, на борту оставались лишь трупы бойцов. Сопровождающие груз исполнители мертвы, но неактивированная марионетка уничтожена. Кто-то успел нажать самоликвидатор. Завербованный специалист пропал. Имеющихся у него данных недостаточно, чтобы нам серьезно навредить. Плохо. Один провал за другим. Похоже, наблюдатели начинают что-то подозревать. По данным десанта, тень удалось идентифицировать? Нет. Кроме молодой девушки и мужчины, спасенных экипажем недавно, на судне посторонних не было. Причем мужчина не может быть тенью, поскольку опознан капитаном как местный житель империи. Девушка Синта Крой. Данных о ней у меня нет. Это несколько меняет дело. Скорее всего, действовала имперская служба безопасности, привлекая собственных подготовленных псионов. Плохо то, что они стали использовать девчонку. Жаль, что не удалось с ней покончить после первого провала. Проклятая семейка. От их сумасбродства одни неприятности. Ладно, с этим сам разберусь. Где вы сейчас? Набор резервных документов сработал. Нас подобрал танкер. Доберемся до берега недели через две. Жду. Работа для вас найдется.